Пара лиц показались ему занудливыми, но приветливых и дружелюбных было большинство. Ламберт между тем заканчивал. «Ламар проведет нашего гостя по кабинетам, так что у вас будет возможность поболтать с ним. Будем гостеприимны. Сегодня вечером Митч со своей очаровательной, и это на самом деле так, женой ужинает в рандеву, вы знаете, свиные ребрышки, а завтра, конечно же, обед от имени фирмы у меня дома. Прошу всех вас помнить о хороших манерах». Он с улыбкой посмотрел на Митчелла. «Митч, если Ламар тебя утомит, дай мне знать. Мы найдем кого-нибудь половчее». Митч пожимал руку каждому из сотрудников, которые один за другим потянулись к двери, и пытался запомнить как можно больше имен. «Начнем, пожалуй, нашу экскурсию», — обратился к нему Ламар, когда они остались вдвоем. «Это, ясное дело, библиотека. Точно такие же расположены на первых четырех этажах. В библиотеках мы также проводим различные совещания. Набор книг в каждой библиотеке не повторяется, поэтому трудно бывает сказать, где ты окажешься через 2 часа. Это зависит от документов, с которыми ты работаешь. С книгами заняты 2 профессиональных библиотекаря, но мы очень активно используем микрофильмы и микрофиши. Как правило, вся исследовательская работа ведется только в стенах этого здания. Здесь более 100 000 томов, включая все мыслимые налоговые установления. Это побольше, чем во многих юридических учебных заведениях. Если тебе понадобится книга, о которой здесь нет, просто скажи о ней библиотекарю». Они прошли мимо стола для заседаний и бесконечных рядов книжных полок. 100 000 томов, тихонько пробормотал Митч. «Да, у нас уходит около $500 000 в год на то, чтобы пополнять фонды и идти в ногу с обществом. Компаньоны всегда брюзжат по этому поводу, но ни у кого и мысли не возникает сэкономить на этом. Наша библиотека – одна из крупнейших среди частных юридических библиотек в стране. Мы гордимся ею. Она этого заслуживает». «Фирма всеми мерами старается облегчить поисковую работу. Ты и сам знаешь, какая это тоска и сколько времени можно угробить, пока найдешь нужный тебе материал. В первые 2 года твоей работы тебе придется провести здесь немало времени. Так вот, мы старались, чтобы окружающее хотя бы не вызывало у тебя отвращения». В дальнем углу, позади заваленного в беспорядке стола, они наткнулись на библиотекаря, который представился Митчеллу, а затем кратко рассказал о компьютерном зале, где 10 терминалов был в постоянной готовности выдать или упорядочить любой объем информации. Библиотекарь горел желанием ознакомить гостя с новейшей программной разработкой, но Ламар обещал заглянуть позднее. «Отличный парень», отозвался он о служащем, когда они вышли в коридор. «Фирма платит ему 40 000 в год только за то, чтобы он возился со своими книжками. Удивительно». «И вправду удивительно», — подумал Митч. Второй этаж был практически точной копией первого, равно как и третьего, и четвертого. Центр каждого занимали столы-секретарш, вращающиеся этажерки с папками, копировальные машины и прочая необходимая техника. По одну сторону от этого открытого пространства располагалась библиотека. По другую, вдоль коридора, шли небольшие комнаты для совещаний и кабинеты. «Ни одной маломальски пригожей секретарши ты здесь не увидишь», негромко сказал Ламар, когда они стояли и наблюдали за их работой. «Похоже, это стало у нас неписанным законом. Оливер Ламберт из кожи вон лезет, чтобы разыскать самых старых и непривлекательных. Уверяю, некоторые работают здесь уже по 20 лет. Какие они все расплывшиеся», как бы про себя заметил Митч. «Это часть общей стратегии. Приучить нас не давать воли своим рукам. Флирт запрещен категорически. Да я и не припомню ни одного случая». «Ну, а если?» «Кто его знает? Секретаршу, конечно, выгонят. А мужчину накажут, и думаю, что строго». Это может стоить ему партнерство в фирме. Не думаю, что найдутся желающие выяснить это на собственном опыте, да еще с этими коровами. А одеты они отлично. Пойми меня правильно. Мы нанимаем только специалистов своего дела и платим больше, чем любая другая фирма в городе. Перед тобой лучшие секретарши, хотя, безусловно, далеко не самые привлекательные. Нам требуется профессионализм и зрелость. Да Ламберт и не наймет никого моложе 30. Одна секретарша на каждого сотрудника? Да, до тех пор, пока ты не станешь компаньоном. Тогда у тебя будет и вторая, и она будет тебе необходима. У Натана Лока их 3, каждая с 20-летним стажем, и он заставляет их бегать как девочек. А где его кабинет? На 4-м этаже. Посторонним вход туда запрещен. Митч хотел задать вопрос, но сдержался. Ламар объяснил ему, что угловые кабинеты размером 25 на 25 футов принадлежат только старшим компаньонам. «Кабинеты власти», — назвал он их, и в голосе его слышалось волнение. Эти помещения оформлялись в соответствии с личными вкусами их владельцев. Расходы тут в счет не шли. Освобождались они только в связи с уходом компаньона на отдых или после его смерти, и тогда среди более молодых партнеров начиналась борьба за право занять престижный угол. Ламар поколдовал над замком одного из таких кабинетов, и они вошли внутрь, закрыв за собой дверь. «Неплохой вид, а?» — сказал он, кивнув на окно. Перед Митчем открылась панорама реки, плавно несущей свои воды вдоль набережной Риверсайд-Драйв. «Сколько же надо проработать, чтобы получить его в свое распоряжение?» — спросил он, следя взглядом за баржей, проходящей под мостом в сторону Арканзаса. «Да уж немало. Когда ты устроишься здесь, ты уже будешь богат, но так занят, что вряд ли у тебя найдется время, чтобы любоваться видом из окна. А кто здесь сидит?» «Виктор Миллиган. Он ведает отделом налогов, очень приятный человек, родом из Новой Англии, но здесь живет уже 25 лет, зовет Мемфис родным домом». Сунув руки в карманы, Ламар зашагал по кабинету. Пол и потолок здесь остались прежними, им более 100 лет. Вообще-то почти все внутренние помещения покрыты коврами или другой дребеденью, но в некоторых дерево сохранилось. Отлично. Ковры тебе предложат на выбор, когда ты окажешься здесь. Я люблю дерево. А что это за ковер? Какой-нибудь персидский, старинный, не знаю, откуда он. Письменный стол принадлежал еще его прадедушке, какому-то судье на Род-Айленде. Так он, во всяком случае, нам говорил. Он любитель присочинить, так что трудно бывает сказать, когда он серьезен, а когда нет. А где он сейчас? Думаю, на отдыхе. Тебе что-нибудь говорили об отпусках? Нет. Первые 5 лет работы ты имеешь право на ежегодный 2-недельный оплаченный отпуск. После этого 3 недели до тех пор, пока не станешь компаньоном. А тогда уже тебе решать, когда и на какое время идти в отпуск. В распоряжении фирмы небольшой горный отель в Вейле, охотничий домик на озере в Манитобе. Ей также принадлежат 2 дома на Большом Каймане. Всем этим ты пользуешься бесплатно, но заказывать комнату нужно заблаговременно. Желающих хватает. А компаньоны, к тому же, обладают правом первой очереди. А уж после них, кто не успел, тот опоздал. Наши люди предпочитают проводить отпуск на Каймановых островах. Это признанное международное убежище от налогов, и большая часть наших сотрудников стремится именно туда. Думаю, Миллиган сейчас там, скорее всего, развлекается подводным плаванием и называет это своим бизнесом. Митч слышал о Каймановых островах на одном из курсов по налогообложению и знал, что это где-то в Карибском море. Он думал было спросить Ламара, где именно, но тут же решил, что выяснит сам. «Всего 2 недели?» «Да, а что, какие-то проблемы?» «Нет, ничего серьезного. В Нью-Йорке предлагают по меньшей мере 3». Прозвучало это так, как будто в душе Митч считал, что подобные дорогостоящие отпуска достойны всяческого осуждения.